из 3000 человек, потерявши только одного. Пленный воевода Заволоцкий Иван Никитин, как главный переветник, скинут был с моста. Братья его, Герасим и Родион, выпросили себе у великого Новгорода жизнь с условием постричься в монахи. Четвертый, Анфал, убежал с дороги. За ним погнался Яков Прокофьев с 700 человек и пригнал к Устюгу, где в то время был ростовский архиепископ Григорий и князь Юрий Андреевич. Яков спросил владыку Григория, князя Юрия и устюжан: «Стоите ли за беглеца новгородского Анфала?» Те отвечали, что не стоят. Тогда Яков пошел дальше за Анфалом и настиг его за Медвежьей горою, где беглец с товарищами своими устроил себе острог и бился из-за него с новгородцами. Устюжане обманули Якова и в числе 2000 человек пришли на помощь к Анфалу и бились с новгородцами крепко на реке Сухоне у порога Стрельного. Яков победил, убил 400 человек устюжан и дружины Анфаловой, перетопил других в Сухоне, но сам Анфал убежал в Устюг. Это было уже в 1399 году. Но еще в предыдущем, 1398, новгородцы, несмотря на свои успехи, отправили к великому князю архимандрита, посадника Тысяцкого и двоих житых людей со вторичную просьбою о мире и получили его на старинных условиях. Любопытен рассказ Архангелогородской летописи, страница 116. «И пришедшие на Устюг новгородцы в соймах, и повоеваша, посады пожгоша, и волости многие повоеваша, а города Гледина не могуша взяти, и стояша под городом 3 недели, а у устюжан с города из церквей копейщины просиша, и они им не дали. И воеводы новгородские на устюжан разгневашися, да и церковь соборную пречистая пограбиша, а иконы чудотворные о Дигитрии взяша в полон, а иные иконы многие, и нешше в насад поставиша, и насад от берегу не пойде. Един липун стар вскочи в насад, и связа икону у брусом, и глагола тако: никой полонянин не связан на чужую землю не идет. И поишла прочь, а церковь соборную зажгоша. И бысь на них гнев Божий и пречистая его матери, и бысь на них на пути коркота, начала им корчить и руки и ноги, хребты им ломати, и мало их приидыша здоровых в Новгород, и там на них слепота бысть. Владыка же повеле им, обещався поставить и церковь соборную на Устюзе, и чудотворные иконы отвести со всею крутою и с полоном назад. И сотвориша обед, иконы поставиша во Святой Софии и певши молебны, и быстим милость от Бога. В лето 6907 владыка Иван и новгородцы послаша мастеров церковных на Устюг, и с ними гостей своих, людей добрых, и проводи владыка и весь Новгород иконы чудотворные до Ладоги, а гости многие проводиша до Устюга, и поставиша церковь на Устюзе, деревянную великую, единого лета, соборную, Успения Пресвятые Богородицы. Но в Москве не могли забыть неудачи относительно Заволоцкого края. Не могли забыть и того, что владыка Иоанн благословил новгородцев на войну с великим князем. В 1401 году владыка был позван к митрополиту Киприану в Москву для святительских дел, но был задержан там и пробыл в наказании и смирении слишком 3 года. В то же время на Двине возобновлена была прежняя попытка. Известный нам Анфал Никитин с братом Герасимом, которому удалось выбежать из новгородского монастыря, с полками великокняжескими явились нежданно в Двинской земле и взяли ее всю на щит. Жителей посекли и повешали, имение их забрали, захватили и посадников двинских. Но 3 из них, собравши вожан, нагнали Анфалы и Герасима, бились с ними на холмогорах и отняли у них бояр новгородских. В то же время великий князь послал 2 бояр своих с 300 человек в Торжок, где они захватили 2 бояр новгородских и взяли имение их, хранившееся в церкви. Как шли дела дальше, неизвестно. В 1402 году великий князь отпустил бояр новгородских, захваченных в Торжке, а в 1404 году отпущен был и владыка Иоанн. Никоновская летопись, том 4, страница 300. Потом, под 1406 годом, встречаем известие о приезде в Новгород князя Петра, брата великокняжеского. В 1408 году великий князь послал наместником в Новгород брата своего Константина, чего уже давно не бывало. Анфал Никитич не беспокоил более владений новгородских. В 1409 году он пошел с ветчанами Камою и Волгою на город Болгары, но был разбит татарами и отведен в Орду. Избавившись от плена, он явился опять в Вятку, но был здесь убит другим новгородским беглецом Рассохиным в 1418 году. Этот Рассохин шел по следам Анфала относительно Новгорода. В 1417 году из Вятки, из отчины великого князя, как выражается новгородский летописец, боярин князя Юрия Дмитриевича Глеб Семенович с новгородскими беглецами Жадовским и Рассохиным, с устюжанами и ветчанами, наехали в насадах без вести на Заволоцкую землю и повоевали волости Борок, Емцу и Холмогоры, захватили и 2 бояр новгородских. Ниже устья реки Емцы, 50 верст, град Колмогоры, есть и село Емецкое, Арцебашев, том 2, примечание 699.